добыл свою славу так, как истори добывали ее его предки, дворянской шпагой на поле брани. И шпага-то сверкала на яростном африканском солнце за правое дело, за оскорбленный народ и попранную справедливость, хотя ныне при слове «бур» у нас возникают совсем иные ассоциации. Они ведь разуму не подотчетны, эти самые ассоциации. Тайна их возникновения покрыта мраком, развитие непредсказуемо, но они существуют, они данность нашего бытия, а потому и учитывать их приходится. И вся эта триада понадобилась мне для того лишь, чтобы рассказать, что печальная песня про бура под развесистым деревцем максимум слез и ассоциаций вызывала в душе гусария Улановича, уже не единожды поминаемого мной. Сущность гусария Улановича была убедительно обнажена Петром Петровичем Белобрыковым в краткой характеристике. «Гусарий Уланович — человек, сочетающий несочетаемое, господа. Это мы с вами скроены по эвклидовой геометрии, а над ним сам господин Лобачевский потрудился. Вот ведь каков казус». Действительно, не эвклидова логика начиналась уже с прозвища, смело соединившего в себе столь разные рода кавалерии, особенно если принять в соображение, что сам гусарий Уланович, отродясь в кавалерии, не служил. Да и в самом характере знаменитого чудака крепости было множество полярностей. К примеру, он был чрезвычайно громким, тихим человеком. Это ведь не требует пояснений, поскольку является чертой национальной. Не правда ли? И в речи гусария Уланча все всегда доводилось до крайности, а так как крайности, как известно, пограничны, то изъяснялся он следующим манером. «Вода, лед, господа, право я обжегся». Или: «А красива она была, господа, столь чудовищна, что испугался я ужасно и влюбился навсегда». Еще грохот таков стоял, что я его не слышал. Чувствую, земля дрожит, а звуков нет. И солдатики мои рты разевают, а ура! Будто в животах у них осталось вместе с утренней порцией. Поручик в отставке, имя его кануло в лету. А посему я, испросив прощения у светлой души его, буду всегда называть его так, как называл его город прославы. Поручик в отставке гусарий Уланович, дважды оросивший своей кровью истоптанную сапогами и исковерканную взрывами плевнинскую землю, в последний раз был особенно сильно контужен, пал он практически бездыханным, и цвести бы памяти о нем в числе 38 000 роз в долине мертвых, да уланы генерала Лушкарева вытащили его буквально у турок из-под носа и доставили свой лазарет. А поскольку гусарий Уланч терял сознание среди родной пехоты, а очнулся среди кавалерии, то с туману решил, будто попал в плен к туркам и окончательно разнервничался. А тут нелегкая принесла самого командира кавалерийской дивизии генерала Лошкарева, который решил лично справиться о здоровье геройского поручика, спасенного его молодцами. Вошел в госпитальную палату он по-генеральски, то есть на два корпуса впереди докторов, и с христианским милосердием склонился над героем, не обратив внимания на некий блеск в очах его. Ну а гусарий Уланович, увидев над собою вместо родимых солдатчиков чужую черную бороду, решил, что это и есть сам турецкий военачальник Осман-паша, и вцепился в нее двумя пехотными своими ручищами со штурмовым криком: «Проси пардону, басурман! Не выдавай, братцы!» Когда их наконец-таки расцепили,